Дорогие братья и сестры, мне хотелось рассказать, вспомнили слова, которые ангел сказал апостолам, когда освободил их. «Идите и говорите народу слова жизни». Мне хотелось одно стихотворение рассказать. Может быть, я прошу прощения, если, может быть, оно покажется продолжительным, но время, конечно, ограничено. Один сюжет из жизни одному человеку. «Склонились вербы низко над рекою, каштаны зеленели под окном, а в это время в мире и покое он уходил в небесный, вечный дом. Уж больше года, лежа на постели, анализ своей жизни проводил. Болезнь одолевала все сильнее, и счастья он ни в чем не находил. А юный брат с великим дерзновеньем ему о Иисусе возвещал, что Бог дарует грешникам прощенье. Больной словам божественным внимал и через время к Богу обратился. Прощенье у груди Христа нашел и духом к новой жизни пробудился. Своей рукой Бог к небу его вел. Но прежде, чем уйти в небес чертоги, он верующих в дом к себе позвал, собрав все силы и в словах немногих от сердца детям Божиим сказал: «Я ухожу на небо к Иисусу. В своей любви Христос меня простил, помог отвергнуть прочь мирские вкусы, и я идти за Господом решил. Благодарю тебя, брат, всей душою, что ты мне путь к спасению указал, и я теперь навеки примиренный в нем благодать прощения познал. Но в городе у нас людей немало, и им так нужно о Христе узнать, о жизни изнемогших и уставших, семей разбитых всех не сосчитать. Как много гибнут во грехах, пороках, чьи души не имеют ничего, не знают ничего они о Боге и о любви, спасающей Его. А вы живете здесь и не сумели всем жителям о Боге рассказать. 4 раза каждую неделю вы учитесь Иисуса прославлять. Меня вопрос один интересует. Когда же вы научитесь, друзья, чтоб возвестить всем людям весть благую, любовью их, божественной любя?» В ответ молчание. Тишина царила. Никто не мог ответ конкретный дать. Слова больного душам говорили, сердца всех стали трепетно стучать. Как важно быть свидетелем Господним и людям о спасении говорить, сказать о Боге грешнику сегодня возможность уже будем дорожить. Аминь.